Девятое. Этот недобрый противоположный пол. Вообще-то он заметил, что красивых женщин здесь было меньше. Или это сказывались внесенные извне привычки? Может, просто там, в покинутой вселенной, они были более пестрыми, более разнообразными в одежде, прическах, гораздо развязнее в поведении? Могло быть и так, кто против? Могучая поступь социализма несколько нивелировала разнообразие. Или просто не сказалось на людях заокеанское развращающее богатство. Панин не знал этого. Он просто фиксировал свои ощущения. Его обязанность была запоминать все текущие нюансы. Но к девушкам он присматривался не только из спортивного интереса и дабы развеять скуку. Ему действительно нужен был близкий контакт с представительницей здешнего человечества. Эта акция была даже спланирована большими начальниками. Она преследовала несколько целей. И амурные развлечения Панина стояли тут далеко не на первом месте. А нужны начальникам были информация и законспирированное место жительства для разведчика, коим являлся Панин. Так что Панин находился в крайней точке известной ситуации. Девушка, вы не скажете, который час? И год, пожалуйста, заодно. Это город Москва, если не ошибаюсь? И она столица СССР, правильно? Слава богу, угадал. А то, знаете, так кушать хочется, что переночевать негде. Благо, что язык родной. Хотя есть отличия, чувствуется в произношении. Все-таки больше 60 лет нахождения в разных областях истории. И вот сейчас Панин высматривал добычу. Сам он представлял неплохую, но далекую от идеала ловушку для дам. Вся его прелесть базировалась на личных качествах, то есть первоначально на внешности, однако и здесь он находился в некотором проигрыше. Он не мог использовать наряд местного стиляги не только в силу того, что у него не имелось большого гардероба. Денег на приобретение костюмчика хватало. Потолкавшись по небольшому продовольственному рынку районного значения, он пополнил свои карманы содержимым трех кошельков, и один из трофеев оправдал затраченные усилия и риск. Просто он не мог вследствие нелегальности использовать имидж фраера. Кроме того, по природным данным, он не обладал внешностью киноартиста. Понятно, что если бы для дела понадобился Ален Делон, такого бы быстро подобрали. Но требовался середнячок, не привлекающий лишнего внимания. А еще он, имея подвешенный язык, был связан по рукам и ногам. Он еще не ведал о модных здесь фильмах, популярных кинопрограммах и вообще ни черта не понимал в текущих политических событиях, а не то, что в местной истории. О чем он мог говорить, не опасаясь засыпаться или сойти за сумасшедшего? Но ведь для добывания информации он и действовал. По перечисленным выше причинам он не рассчитывал, что окружающие московские красавицы будут бросаться ему на шею. Он надеялся урвать какую-нибудь серую мышку. Не слишком молодого возраста, у которой, ко всему прочему, окажется отдельная квартира, ежели таковые здесь наличествуют. Этот мир пошел не по пути удовлетворения материальных благ и накопления вещественных ценностей. Однако наверняка под этой внешней аскетической оболочкой крылась неугасимая жажда-мечта красивой жизни, по крайней мере, у представительниц слабого пола. Но и ловушки подобного уровня не было в распоряжении Панина. Он не мог небрежно остановить возле легко скользящей по тротуару незнакомки удлиненную сигару, похожую на космический корабль «Волги» ГАЗ-44. У него просто не было такой штуки, как, впрочем, и прав на ее вождение. Он был голодным удильщиком, без удочки, лески и червей. А кроме того, море кишело акулами, способными заглотнуть его самого, не пережевывая. Так что задание, как ни крути, было очень сложным. А вот выполнять его нужно было весело. И он выполнял. Он сделал 5 попыток. и все неудачные. Но в Москве 2 имелось по крайней мере около миллиона, ну плюс-минус 500 тысяч незамужних или же разведенных женщин, так что у Панина был впереди большой плацдарм. К тому же он не собирался охмурять их всех. Первая же его удача автоматически ограждала оставшихся москвичек от его амурных притязаний. 5 неудач били по самолюбию, но... Во-первых, никто из потенциальных жертв ему не грубил. 2 просто проигнорировали, не сбавляя темпа, прошествовав далее, словно не заметив навязчивой мухи, Панина. 2 с улыбочкой отстранились, бросив что-то насчет ревнивых мужей. А одна даже провела с ним короткий диалог о моральных ценностях. Вот так все вы мужчины. Жена только за порог, и вон они уже тут как тут, прохаживаются, ищут приключений, строят из себя мальчиков 15-летних, словом, пожурили. Ну, если бы Панин занимался этой ловлей рыбы вручную для собственного удовольствия, если бы ему было куда податься, если бы не задание, уже после этих нескольких поражений он бы припустил с этой улицы бегом. Однако долг есть долг. И он продолжал корчить из себя клоуна и улыбаться хмурому дню с движущимися навстречу лицами. 10. Роботы, их заменители и молитвы. «Послушайте, Роб», — обратился к начальнику Центрального разведывательного управления Луис Оржевский. «Мы с вами сейчас в маленьком коллективе, имеющих отношение к делу людей. И я хочу узнать ваше мнение по поводу перспектив агентурной разведки там». «Господи, Луи, мы ведь уже раскладывали все по косточкам», — скривился Роб Турбиц. «И все-таки о геополитической неопределенности мы все в волю наслушались у прошлого докладчика. Но я могу, конечно, кое-что добавить. К примеру, по поводу космонавтики. В отличие от названной области, там, в мире 2, не вакуум, как в начале своей речи любезно доложил господин Эпштейн, потому нам не требуются для поддержания жизни агента никакие сложные устройства. Роботизация же в настоящее время не дошла еще до уровня, когда в нормальных условиях механизм может хотя бы приблизительно сравниться с человеком. Да, разумеется, мы бы сумели отправить туда некую подслушивающую станцию, которая бы имела возможность фиксировать происходящее вокруг во всяких видах излучения. Однако для получения свежей информации нам бы пришлось все время дергать ее туда-обратно». «Да, для не слишком свежей можно было бы послать туда некоего технологического монстра с 1000 свободных ячеек памяти или видеокассет. Но в первом случае мы очень скоро вынуждены будем строить около центра передач 10 электрических станций, лучше всего атомных, а во втором информация потеряет оперативность. Кроме того, где гарантия, что нашу станцию не обнаружат и не начнут использовать ее для дезинформации, изучения или еще чего-нибудь? Для нейтрализации придется снабжать ее какими-то приборами самозащиты или самоликвидации, но диапазон вполне допустимых ситуаций невозможно перечислить. Адекватно реагировать на них способна только достаточно разумная система. Таковых в настоящее время ни одна страна мира еще не изобрела. А чтобы найти для нашей мифической машины безопасное и в то же время оптимальное для сбора информации место, все равно придется посылать впереди человека единственный известный нам разумный вид. Так что будем реалистами. Конечно, использование агента не исключает и использование техники. Идеальное решение в нашем случае, как и в большинстве вообще, это умелое сочетание обоих способов. Словом, агентурному отдается предпочтение. А кроме того, нам нужны еще и личные впечатления наблюдательного человека. Он, мы надеемся, увидит и ощутит то, что недоступно никакой машине. Пожалуй, это все. Начальник ЦРУ замолчал. «Подождите, Роб», — остановил его возвращение в ряды слушателей Саржевский. «А как насчет отдачи предпочтения российской стороне?» Роб Турбиц кивнул, соглашаясь с важностью заданного вопроса. «В связи с указанными нашим уважаемым геополитиком факторами», — От нас с вами независящими тайны Мира-2, скорее всего, находятся на другом полушарии Земли. Если уже посылать разведчика, то самое логово потенциального врага. Конечно, можно было бы послать американца, но, учитывая предполагаемые вредные для жизни факторы, никто не улыбнулся черному юмору, даже сам докладчик. Вероятность не обнаружить себя значит не только выжить, но и добыть максимально возможное количество интересной информации больше все-таки у русского. И к тому же москвича. Нам приходится с этим мириться, учитывая важность проделываемой работы. Наше счастье, что в настоящее время мы с Россией не в конфронтации. «Послушайте, господин Турбиц», — спросил облаченный в гражданскую одежду командующий НОРАД. «Существует или нет риск какого-то тайного контакта российского правительства нашего мира с тем? Наш генералитет, как всегда, на высоте, зрит в корень», — улыбнулся Роб Турбиц. «Но на сегодняшнем этапе все происходящее находится под контролем. Кроме того, ситуация, покуда настолько неопределенная, допущение на допущение, что все-таки основывать отношения с союзником желательно на доверии. Понятно, таковые высказывания не соответствуют принципам разведки, однако мы слишком мало знаем о Мире-2. По сути, мы не знаем ничего. И единственное, что мы можем сделать для посланного в неведомое человека, это молиться за его везение. Возможно, Господь Бог един для обоих параллельных миров».